Глава 7. Фальсификация денег. Медные рубли при царе Алексее Михайловиче. 4 курса. Вексельный, биржевой, податной, простонародный. Потери народа. Прилив иностранной монеты. Депозитки. Их неожиданный успех. Восстановление металлического обращения. 1 июня 1839 года был обнародован указ, в котором значилось: «Серебряная монета впредь будет считаться главной монетой обращения. Ассигнации будут считаться впредь второстепенными знаками ценности, и курс их против звонкой серебряной монеты один раз навсегда остается неизменным, считая рубль серебра в 3 рубля 50 копеек ассигнациями». Эти немногие слова содержали в себе целый переворот в нашем денежном обращении. Одним росчерком пера уничтожались последствия почти 75-летних прегрешений. Но чтобы должным образом уяснить себе значение этого переворота, мы должны вспомнить некоторые факты из истории нашего денежного обращения. Радикальная мера, принятая Конкриным, означала не только восстановление ценности рубля. Она, кроме того, означала пресечение бесчисленных страданий, источника народного бедствия, как выразился сам Конкрин. Склонность прибегать к фальсификации обращающихся у нас денег проявлялась давно. Первый опыт этого рода сделан еще при царе Алексее Михайловиче. Шведская и польская войны опустошили государственную казну, и чтобы покрывать государственные расходы, было изобретено весьма простое средство. В 1656 году отчеканена была низкопробная медная монета, достоинство которой все понижалось, но ее велено было принимать за равноценную серебряной. К сожалению, подобные приказания не исполняются, и вскоре за серебряный рубль стали требовать 17 медных рублей. А происшедшее вследствие этого дороговизна вызвало бунт, который пришлось усмирять вооруженной рукой. Когда правительство поняло, что следовать по этому пути опасно, решено было изъять медные деньги из обращения и заменить их серебряными. Причем, однако, само правительство, руководствуясь патриархальными нравами того времени, не думало принимать медные деньги по нарицательной их цене. В народе платили за серебряный рубль 17 рублей, а казна требовала за серебряный рубль 100 медных. Конечно, казна лучше знала истинную ценность медных денег, потому что сама их отчеканила. Второй большой опыт, на этот раз уже хронический, фальсификации денег был произведен более 100 лет спустя при Екатерине II. В 1769 году было выпущено ассигнаций на 40 миллионов. Они прекрасно держались в цене, отчасти заменив собою тяжеловесную и неудобную медную монету. Но войны потребовали новых выпусков. В 1787 году появилось в обращении еще 60 миллионов. Хотя в манифесте и было заявлено, что количество ассигнаций никогда и ни в каком случае не должно простираться свыше 100 миллионов, но уже 4 года спустя их было в обращении 111 миллионов, а через новые 5 лет 150 миллионов. Вместе с тем серебряный рубль повысился в цене уже до 142 копеек ассигнациями. Военные лавры, которые стяжала Россия в царствовании Екатерины, вызвали большое расстройство в денежном обращении, или, как сказано в одном из указов того времени, учинили великие во всех ценах перемены. Эти перемены, понятно, увеличились еще более, когда наступил новый период грандиозных войн в царствовании Александра I. Количество ассигнаций превысило 800 миллионов рублей, а цена ассигнационного рубля упала до 25 копеек. За серебряный рубль приходилось платить 4 рубля ассигнациями. Конечно, при царе Алексея Михайловича платили за серебряный рубль 100 рублей, но, безотносительно говоря, это положение дел было весьма неудовлетворительно. Пытались было помочь делу заключением внешних и внутренних займов для сокращения количества ассигнаций, и оно действительно было сокращено до 600 миллионов, но эта мера пользы не принесла. Ценность ассигнационного рубля повысилась только на 2 копейки, потому что он не пользовался уже никаким доверием, а еще и по другой, более существенной причине, которую большинство экономистов упускает из виду. Дело в том, что вследствие усиленного выпуска ассигнаций наше денежное обращение лишилось твердой денежной единицы, то есть основы измерения цен. Представим себе на минуту, что торговля была бы лишена определенной меры длины, скажем, аршина, то есть что купцы могли бы по собственному произволу определять длину аршину. Легко понять, какое бы это вызвало расстройство во всех миновых сделках. Тоже можно сказать и о весе. Даже несмотря на точно установленные меры и весы, злоупотребления тут происходят беспрерывно, и понятно, что эти злоупотребления тем сильнее, чем невежественнее народ, чем менее он способен сам ограждать свои интересы. Весы с походцем составляют обычное явление в нашей торговле, но деньги, которыми измеряется цена всех товаров, представляют в этом отношении еще больше значения. Неопределенная денежная единица означает путаницу во всей хозяйственной жизни и подает повод к бесконечным злоупотреблениям, к эксплуатации сильным и пронырливым слабого и неумелого. В настоящее время постоянно раздаются жалобы на колебания вексельного курса, то есть на неустойчивость нашей денежной единицы в международных торговых сделках. Между тем, до конкрена у нас существовал не один курс, а целых 4. Кроме вексельного курса существовал еще податной и таможенный, биржевой и так называемый простонародный. Все эти курсы колебались и постоянно изменялись не только в разные годы и месяцы, но и в разных местностях. Так, в 1837 году в Нижнем Новгороде платили за серебряный рубль по биржевому курсу 356 копеек, ассигнациями в Петербурге 354 копейки ассигнациями, в Пскове 362, в Вятке 363 копейки. Следовательно, биржевой курс уже представляет довольно значительное уклонение по местностям, не говоря уже о том, что в разные годы за рубль платили то 400 слишком копеек ассигнациями, то 347. Также сильны были и колебания так называемого простонародного курса или лажа. В Нижнем Новгороде, в Ярославле, в Москве надо было платить в том же 1837 году за серебряный рубль 420 копеек ассигнациями, в Вятке 400, в Пскове 380, в Могилеве и Петербурге 375 копеек. Таким образом, уклонение между биржевым курсом и простонародным составляло от 3 до 18%. Столь же значительна была разница между этими двумя курсами и податным или вексельным. Словом, какого-либо твердого, устойчивого измерения цен не существовало. Казна считала на ассигнации и требовала, чтобы все сделки, контракты, счета и тому подобное писались и заключались на ассигнации. Официально, следовательно, денежной единицей признавался ассигнационный рубль, то есть такая мера, которая постоянно то увеличивалась, то уменьшалась, и притом не только вследствие каких-нибудь определенных экономических причин, но и вследствие произвола частных лиц, преимущественно торговцев. В больших городских центрах это положение дел было чрезвычайно тягостно, но еще не так сильно отражалось на народных интересах. В провинциальной же глуши оно вело к постоянному обману, от которого страдало преимущественно сельское население. Крестьянин продавал свой хлеб, как и следовало по закону, на ассигнации. Купец платил серебром, причем по большей части руководствовался даже не простонародным, а совершенно произвольным курсом, надувая таким образом мужика. Этот обман достиг грандиозных размеров и практиковался всюду. Вот что пишет по этому поводу один современник, живший в Пензенской губернии. «Простонародный курс никому не вредит, так как сельскому люду. Можно ли вести правильные расчеты, когда денежная единица постоянно колеблется? Если бы все рассчитывались на серебряные рубли, то нынешний простонародный курс не был бы возможен, но вместо установленной законом денежной единицы в торговле водворилась денежная единица, не имеющая ни определенного веса, ни определенной ценности. В самом деле, можно ли признать рубль монетой? Нет, это произвольная фиктивная величина. Но не только торговцы, все наниматели рабочих также широко пользовались неопределенностью денежной единицы. Конкрин свидетельствует, что и чиновники, где только могли, обманывали народ. Таким образом, восстановление твердой денежной единицы не только составляло потребность, но было истинным благодеянием. Конкрин со дня вступления своего в должность министра не упускал этого жгучего вопроса из виду. Но на первый раз он не решался приступить к делу. Прежде всего, ему надо было упорядочить финансы, покончить с дефицитом, сделать сбережения, очистить финансовую администрацию от взяточников и казнокрадов, поднять народное благосостояние путем уменьшения налогов и оживления промышленности и торговли. Тем временем народ стал сам себе помогать и силился создать твердую денежную единицу. Серебряных рублей было в обращении слишком мало. По мере того, как чеканилась полновесная монета, она вследствие войн уходила за границу, но войны прекратились, и вместе с тем стало наблюдаться следующее явление. В народном обращении появилось очень много иностранной монеты, французской, немецкой. Она распространилась в таком количестве, что сделалась ходячей монетой и получила даже популярное название – ефимчиков, лобанчиков, талеров со столбиками. Это чрезвычайно оригинальное явление объясняется обыкновенно так, что благодаря стойкости, с какой Конкрин воздерживался от дальнейших выпусков бумажных денег – в нашем народном обращении их оказывалось слишком мало, они повысились в цене и восполнялись иностранной монетой. В таком смысле высказался покойный Горлов в своем известном курсе политической экономии, а за ним и многие другие экономисты. На самом же деле бумажный рубль, как я уже отметил, очень мало повысился в цене. За него платили не более 27,5 копеек серебром. Следовательно, недостатка в деньгах не было. Не то они, следуя непреложному экономическому закону, повысились бы в цене. Ныне кредитный рубль стоит 70, иногда даже 80 копеек металлическими, а иностранные монеты к нам из-за границы не приливает, и в народном обращении ее нет. В 30-х же годах она хлынула к нам из-за границы, и причина этого явления заключается не в недостатке, собственно, денег, их было слишком много, и потому они так низко стояли в цене, а в отсутствии твердой денежной единицы для платежей и торговых сделок. Народ, как мы выразились, старался сам себе помочь. Он искал твердой денежной единицы и вместе с тем готов был платить за нее очень дорого. Менялы, впервые тогда появившиеся у нас в большом числе, покупали большие партии иностранной монеты в уверенности, что они найдут ей широкий сбыт, потому что всякий старался заручиться звонкой монетой, чтобы иметь устойчивое в своей цене платежное средство. Это, однако, горю не помогло, потому что большинство расчетов приходилось все-таки делать на ассигнации, а менялы, торговцы и чиновники пользовались народным невежеством, чтобы произвольно колебать ценность и новых денежных единиц, заимствованных у иностранцев. Но для денежной реформы, задуманной Конкриным, этот прилив иностранной монеты в Россию оказался весьма выгодным. Предпослав эти данные и соображения, мы можем уже ясно понять значение переворота, совершенного Конкриным в нашем денежном обращении на пользу не только государства, но и торговли и всего народа. Как же принялся Конкрин за дело, чтобы восстановить у нас устойчивую денежную единицу? В обращении находилось 595 миллионов рублей ассигнациями, упавших приблизительно до четвертой части своей нарицательной стоимости. Казна получала все свои доходы также в этой столь сильно обесцененной валюте. Самый правильный и добросовестный выход из этого печального положения состоял в том, чтобы путем сбережений в бюджете постепенно погасить этот беспроцентный долг, заключенный в тяжелый период больших внешних войн. Можно было, кроме того, заключить большой процентный заем, чтобы изъять из обращения излишек бумажных денег. Оба эти средства были отчасти испытаны до Конкрина, но оба они потерпели неудачу вследствие расстройства наших финансов, то есть вследствие невозможности сделать в бюджете необходимые сбережения или найти свободные доходы для уплаты процентов по большим внешним займам. Конкрин также признал эти средства негодными, потому что был главным образом озабочен желанием не обременять народ новыми налогами, но вместе с тем установить равновесие в бюджете. Вот почему он так долго не приступал к восстановлению нашей денежной единицы. Он собирался с силами и со свойственной ему осторожностью зондировал почву, чтобы, когда настанет время, сразу и наверняка достигнуть предположенной цели. В 10-х и 20-х годах сильное падение ценности нашего ассигнационного рубля казалось еще явлением ненормальным. В 30-х все с ним свыклись, и признание казны несостоятельной, или, выражаясь мягче, так называемая девальвация, никого уже особенно поразить не могла. Кроме того, благодаря вышеуказанной причине в стране циркулировало очень много иностранной монеты. В то же время Конкрин значительно усилил добычу драгоценных металлов. В 1823 году у нас добыто около 25 пудов золота, а в 1842 – почти 1000 пудов. При таких обстоятельствах можно было уже приступить к восстановлению металлического обращения. Когда Конкрин решил произвести эту реформу, в Государственный совет внесены были 5 мнений или записок, в которых указывались наиболее целесообразные средства для достижения этой цели. Авторами их были графы Конкрин, Спиранский, Мордвинов, князь Друцкой-Любецкий и адмирал Грейк. Замечательно то обстоятельство, что записки Конкрина, Спиранского, Друцкого-Любецкого совершенно совпадали по основному своему содержанию, и что записки Мордвинова и Грейга немедленно были признаны в практическом отношении несостоятельными. Очевидно, в этом вопросе установилось почти полное единомыслие. Все осознавали, что денежная реформа неизбежна. И в то же время все признавали, что она может быть произведена с успехом только в направлении, указанном Конкриным. Записка Спиранского под заглавием «О монетном обращении» – этот последний труд нашего знаменитого государственного человека – он умер, как известно, 11 февраля 1839 года, совершенно совпадает по содержанию своему с реформой, предпринятой Конкриным, и таким образом эти два выдающиеся государственные деятеля оказались полными единомышленниками и нисколько не колебались в том основном вопросе, что лучше признать казну несостоятельной, чем возложить на народ тяжелое бремя, которое было бы вызвано превращением беспроцентного ассигнационного долга в процентный внешний или внутренний долг. Спиранский, однако, по-видимому, сомневался в возможности обойтись без всякого долга. Конкрин же решил и этот вопрос блистательно. Установление твердой металлической денежной единицы не потребовало никаких новых жертв со стороны народа. Вот как он принялся за дело. 1 июля 1839 года, как мы видели, появился указ, в силу которого серебряный рубль признавался монетной единицей, а ассигнационной – второстепенным знаком ценности. И курс последнего был раз навсегда установлен в 3 рубля 50 копеек за серебряный рубль. Ровно полгода спустя в коммерческом банке была открыта депозитная касса, которая выдавала желающим депозитные билеты, или, как их называли в публике, депозитки. Спиранский предложил их назвать сохранными билетами взамен звонкой монеты. Тут случилось нечто для всех совершенно неожиданное. Перед зданием коммерческого банка на Большой Садовой не было проезда от громадного наплыва публики, осаждавшей банк с мешками звонкой монеты в руках для обмена на благодатные бумажки цвета надежды. Банкиры недоумевали и говорили, что подобная операция могла удачно совершиться только в России. Некоторые современники рассказывают, что в Петербурге и других городах был распущен слух, что звонкая монета, за исключением разменной, впредь не будет приниматься, и что все расчеты будут производиться только депозитками. Как бы то ни было, в течение 13 месяцев в депозитные кассы поступило металла на 26 666 808 рублей серебром, а вытребовано было за тот же период только на 1 536 475 рублей. В следующем году разрешено было принимать золото в слитках, что увеличило металлический фонд еще на 12 780 144 рубля. Цель этих депозиток была двоякая. Во-первых, казна запаслась значительным количеством металла и таким образом создала разменный фонд. А во-вторых, сделан был опыт установления новой денежной единицы, и публика к ней была приучена. Депозитки распространились по всей империи, ходили рубль за рубль и пользовались безусловным доверием. Когда в депозитной кассе разменный фонд достиг 100 миллионов рублей, он был в первый раз торжественно перевезен в Петропавловскую крепость и проверен в присутствии сановников и депутатов от дворянства и купечества. Этой торжественной обстановкой Конкрин хотел убедить весь мир, что отныне Россия покончила с бумажно-денежным обращением и восстановила у себя металлическое. 1 июня 1843 года, наконец, последовал манифест об окончательном уничтожении прежних ассигнаций и замене их новыми кредитными билетами, которые разменивались не на бумаге только, а на деле по предъявлении на звонкую монету. Можно было опасаться, что публика бросится разменивать бумажные деньги на металл. На самом деле ничего подобного не произошло, потому что Конкрин приучил публику к новой денежной единице таким осторожным и обдуманным мероприятием, каково было учреждение депозитной кассы. Через 3 года в Петропавловской крепости хранилось уже почти на 200 миллионов рублей металла. В то время на всем земном шаре не было государства с таким громадным резервным капиталом. Выпущено было кредитных билетов не более как на 300 миллионов рублей. Таким образом, 2/3 нашего бумажно-денежного обращения были покрыты резервным фондом в конце 40-х годов, а при Конкрине это отношение было еще более благоприятно, так как кредитных билетов было выпущено всего на 200 миллионов. То есть все денежное обращение было покрыто металлом. Как только этот блестящий результат выяснился, Конкрин не замедлил выдать разным банкам 30 миллионов рублей для оказания сельскому хозяйству и вообще промышленности кредита на производительные цели, опровергая этим установившееся мнение, будто бы он был врагом кредитных операций, и перестал с прежней энергией противиться сооружению железных дорог, потому что уверовал в возможность их постройки без заключения пугавших его громадных внешних займов. Накопленный благодаря его финансовому искусству резервный фонд, не потребовавший заключения займов и не вызвавший никакого расстройства финансов, лежал непроизводительно в Петропавловской крепости, поэтому часть его была помещена во французской ренте, в английских консолях, в голландских фондах. Конкрина тогда уже не было в живых, но вот что он оставил России в наследство. Благоустроенные финансы, твердое металлическое обращение, вексельный курс, оказывавшийся в пользу нашего Отечества. Россия была в финансовом отношении могущественную державою, кредит которой нельзя было подорвать. И все это было достигнуто без сколько-нибудь значительных займов. Почти без повышения налогов, единственно в силу железной воли, необычайной бережливости и дарований одного человека, ставившего благо народа выше всего и умевшего ему служить. Денежная реформа завершила собой 21-летнее управление Конкриным финансами России. Это был достойный венец его плодотворной деятельности.